На это я оскалился с тихим рычанием и напомнил, что говорим мы о воре, которого прибить святое дело. К тому же преследования технически говоря не было, я на добыче прилетел, сам границ охотничьих угодий Косолапова по своему произволу не переступал и вообще все претензии к дохлому нетопырю. Так что минимум половина зверушки моя, заодно могу рассказать, откуда такой необычный взялся. Подумав секунду, медведь рыкнул, выбрав вершки, где находится сердце, в котором больше всего кив, а мне соответственно предложил взять нижнюю часть летучей мыши с печенью. Ну и рассказ само собой. Сделка меня устроила, о чем я сообщил собеседнику и скинул с себя добычу, опять извлекая меч из ножен. Пока рубил летучую заразу на две части, заодно передавал мысли-образы от встречи с лохматым до последнего года, где живу в лесу с братьями, сестрой и Жендой, а южнее вполне неплохо себя чувствует делянка охотников, тоже двуногих, да не совсем, не слишком подробно, понятное дело, задерживаться-то неохота, но с основными вехами, включая несколько раз подлеченных соседей, с которыми теперь установлены неплохие отношения. Топтыгин на это пару раз насмешливо рыкнул, слегка повеселившись, а затем отпустил меня с миром. Закинув бэджопу на плечи, я наконец открыл портал и ретировался к стае, которая вместе с Жендой сидела на северной границе наших охотничьих угодий, общаясь с рысью. Обладатель кисточек на ушах как раз говорил, что мы улетели куда-то дальше, пересекая его территорию под визжание нетопыря. Невеста тут же подскочила ко мне, обняла, ощупывая на предмет повреждения и спросила: «Как ты? Цел?» «Нормально все», — улыбнулся я, заодно делясь воспоминаниями по мысли связи, удачно приземлился. Серый согласно взрыкнул, прислав мыслеобраз, где Топтыгин был заменен на огромного леопарда, который на меня набрасывается и разрывает, на что я скривился со словами: «Типун тебе на язык», и так чуть не обделался, когда у меня перед носом портал схлопнулся. Брат на это только рассыпался смехом в мыслеобразах. У нас вообще на данный момент были странные взаимоотношения. Встав на 10-ю ступень, я стал сильнее, но смещать вожака не спешил. Хорошие куски добычи мне и так перепадают, никто не третирует, да еще и в случае чего стаю не мешает покидать ответственность за нее. Но разница в уровне нашей кив напрягала Серого, и он с трудом удерживался от того, чтобы то ли на меня ворчать, то ли вставлять какую-нибудь шпильку при каждом удобном случае. Впрочем, я не обижался, скоро он меня догонит, мотивации у брата выше крыши. А сейчас настало время пира, полвора сами себя не съедят. Бросив взгляд на рысь, я почесал репу и подумал, что кошаку тоже надо бы чего-нибудь выделить, информацией, и он в конце концов поделился честно, видимо общался с хвостатым, который с нами практически в союзе, и не прочь тоже в случае чего получить медицинскую помощь. Глава 9. Я попрыгал на месте, проверяя, как на мне сидит новая броня с поддоспешником. Ожидаемо ничего нигде не жало, не давило и не болталось, а вес был вполне приемлем, даже если упустить тот факт, что в бою и при беге я смещаюсь на иной план, теряя массу вместе со всем, что на мне надето. Впрочем, с моей физической силой трудно говорить о тяжести брони вообще, если разница всего в 5 килограмм. Металлические пластины кив-сплава были, конечно, немного непривычны, но не сказать, чтобы заметно. Надежно прикрыть внутренние органы было разумным решением, так же как и защитить запястья с кистями рук, а кроме них ноги от ступни до колена. Шлем тоже порадовал, оставляя уязвимой только полосу с глазами, но благодаря конструкции забрал и не мешал дышать. К тому же сама броня была еще и небольшой маскировкой, змея все-таки имела грязно-зеленый колор, который сливался с цветами леса. Ну а на зиму у меня будет белый маск-халат. Жинда примеряла обновку рядом. В ее броне пластины отсутствовали, так что бригантиной это было не назвать, но шкура зверушки обладала вполне достаточной прочностью, чтобы защитить очень от многого, тем более я с ней поработал и разъяснил своей избраннице, что и как делал. Пока что повысить прочность материала у нее не получалось, но она обязательно справится, тут сомнений особых нет, с ее-то упорством, и жить станет чуточку спокойнее. «Спасибо, мастер», — кивнул я Некоту, — «вы, как всегда, превзошли сами себя. Ни за что, молодой человек. Тем более я надеюсь, вы уже не вырастете и это мое творение не отправится пылиться в сундук», — с улыбкой ответил мне крепкий старик. Все-таки дары смертолесья весьма положительно сказывались на его здоровье, надеюсь, он протянет еще долго. Ученики мастера хороши, но до учителя им еще далеко. «Время покажет», — хмыкнул я. Как ни крути, измененная физиология и некая схожесть с небесными зверьми влияли на меня, уже под 2 метра вырос. Хорошо, хоть я больше человек, чем-то другое, а то братья с сестрой в разы больше обычных волков, входить же в дома на четвереньках, будучи великаном, мне бы не хотелось, да в любом случае придется делать что-то новое для Жинды, она-то точно еще растет. Да уж, я вижу, беззлобно проворчал старик, мазнув взглядом по груди моей невесты, которая в последнее время заметно округлилась. Пришлось подавить в себе ревность, речь все-таки о старом мастере, которого в первую очередь волнуют параметры и размеры доспехов, а не противоположный пол. Впрочем, новая работа – это деньги. Да и сделать что-то из таких материалов всегда интересно. Золотые слова, кивнул я и повернулся к девушке. Как тебе? Как всегда великолепно, улыбнулась она. На этом мы распрощались с старым бронником и отправились в донжон отдыхать. Путь от земли стаи до речной лиски был не близкий, вышли мы еще до рассвета, но вместо использования портала, было решено передвигаться обычным образом. Жинда хорошо впитывала знания, и у нас тут был своеобразный экзамен, в ходе которого она должна была идти по границам охотничьих угодий хищников, что моя невеста проделала не только довольно успешно, но и быстро. Конечно, водники не обладают скоростью воздушников, но тем не менее обычными людьми на 8-й ступени их уже давно не назвать. В общем, управились еще при свете дня, я перекинулся парой слов с Эфримом, узнав, что пока что не надо никуда бежать, разгребая какие-то проблемы, а затем мы пошли за обновками. Спать только что легли далеко не сразу, Жинда очень активно выражала радость от получения приятного подарка. На следующий же день начались дела, а именно нормальный отсчет от Эфрима, пока невеста бегает по подружкам. Может, даже к родителям зайдет, но это не точно. Еще когда Жинда пошла в ученицы к старой Эне, семья от нее отгородилась, все-таки суеверия тут разные бытовали, а всяких знахарей и знахарок не шибко любили, заодно опасаясь. Потом родственнички не раз, наверное, кусали локти, но девушка уже обиделась и общение с ними возобновлять не спешила. Живут, с голоду не помирают и хрен с ними. Не могу ее за это осуждать, хотя все-таки несколько досадно видеть эту глупую ситуацию. В свое время отец Жинды своей шкурой рисковал, чтобы добыть целебные травы для больной дочери, и сам чуть не сыграл в ящик, а в итоге вышло, что вышло. Эфрим уже было о чем мне рассказать. Если в речной лиске все было весьма недурно, как я каждый раз убеждался, скидывая шкуры травоядных, заскакивая порталом, воины тренировались, курсанты академии тоже, обрабатывающая промышленность активно осваивала дары смертолесья, зарабатывая барыши и так далее. Кроме устного отчета был и письменный с цифрами, потому как социализм – это учет, как курсанты в целом. Поинтересовался я, видя, что еще 2 дурака срезались и были отправлены домой. Весьма недурно прогрессируют, не шагнувших на 1-ю ступень уже нет, отозвался он, к тому же мы их тут дрючим теперь не вынимая, чтоб у них лишних мыслей не было и сил на глупости. Это тоже сказывается, как видимо и близость магического леса. Фигово, что все еще пытаются между собой грызться. К тому же наверняка привыкнут к нагрузкам и примутся за старые. Немного скривился я. В армии не просто так существует присказка о том, что чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Толпа молодых людей, закрытых на замкнутой территории, лишенных привычного быта, развлечений, женской ласки и так далее, штука неспокойная. Командиры их, конечно, пытаются загонять, но человек-тварь выносливая и куча армейских историй о всякой дичи тому наглядное подтверждение. Молодости свойственно ее творить. Я даром что 2-й раз живу, а тело влияет, время от времени тоже что-то отчебучиваю. Тут же вообще несовершеннолетние подростки, так что их надо гонять, гонять и еще раз гонять, постоянно повышая нагрузки, чтоб не привыкли. Дедушка Ленин со своим учится, учится и еще раз учится одобрил бы. Не примутся, мы следим, чтоб еле-еле до лавок доползали. Да и ночью дежурного держим в казарме на всякий случай, хмыкнул Эфрим. «Надеюсь, все так и будет продолжаться», – кивнул я. «Что с тынами? Все в целом нормально. Нескольких уклонившихся от похода против Мрыма покошмарили по зиме, сам знаешь, но с тех пор успокоились. На границах тоже вроде все без изменений. К тому же начались какие-то дипломатические сношения между столицами, и никто не хочет попасть под горячую руку Его Величества, что-то испортив. Дай-то небо, чтоб так и оставалось, а наши планы остались на бумаге», – буркнул я. «Лучше бы как раз вдарить по уродам, а не ждать, когда они к нам придут», – проворчал старый вояка, Тем более подозреваю, что без Хагана все это не обошлось. Хагану хватает ума понимать, что гражданская война по-прежнему возможна. Внимательно посмотрел я на него. При таком раскладе обострение конфликтов с соседями последнее, что нужно Северной Марке. Но план продолжай прорабатывать, пусть лучше не пригодится, чем придется воевать без него. Прорабатываю, Арвис держит нос по ветру, вынюхивая замыслы врагов, спокойно кивнул он, если начнется какое-то движение, мы об этом узнаем. Эфрим вроде бы не лгал, и это было хорошо. Новых войн я не хотел, у меня были дела поинтереснее и поважнее. Даже если принять во внимание тот факт, что я уже на 10-й ступени и смогу пройти через войско троек-пятерок, как нож сквозь масло. У соседей же как раз на этих ступенях бойцы и стоят, дикий север тут у всех захолустье, на возню на нем из всех столиц смотрит сквозь пальцы. Пожалуй, кроме нашей, там-то уже все заинтересованные лица в курсе, какие тут дела крутятся. Хорошо, итоги кивнул я бывшему полусотнику, как там, кстати, сам Рвис и Хаган, скоро прибудут. Если ничего не поменялось, то должны послезавтра, ответил мне собеседник. Хорошо. По покушению на наместника-то что-нибудь удалось узнать? Пока нет, развел Эфрим руками, возможно, эти двое сами расскажут что-то такое, чего не доверили бумаге. Поглядим, кивнул я. Говорили мы в тот день с министром обороны о многом, узнавая новости по верхам, так или иначе немало важного упустишь. А сейчас уже была середина лета, последний раз обстоятельно общались полтора месяца назад. К тому же письменные отчеты следовало внимательно просмотреть. Меня с них, конечно, воротит, но на всех будет положительно сказываться, что я в них вникаю, а не раздолбайничаю. Следующий же день был посвящен академии, ну или школе, что логичнее, все-таки это не высшее учебное заведение за неимением низших. Хотя черт его знает, как крутить эту терминологию, ведь если нет более крутых образовательных учреждений, то имеющиеся автоматически считаются высшими. Ну да так или иначе, а я погрузился в быт курсантов, побегав по их урокам в качестве наблюдателя. Гоняли их и правда до состояния полного нестояния, деля на группы по силам, между которыми теперь проходили переходы. Сейчас же и вовсе шла подготовка к экзаменам. Последний месяц лета был отведен на каникулы, чтоб ребята повидались с семьями и немного расслабились. Что могу сказать, послушав тынов, наша школа вроде бы лучше Млеофагорской. Там их учили не шибко усердно, хотя преподаватели и были явно квалифицированнее бывших ополченцев. Однако нагрузок было меньше, свободное время специально давалось, чтобы были поводы выбивать дури с башки за провинности, а заодно возможность для учеников подцапаться между собой, затаив обиды. Бывшему хранителю знаний сплоченная и сильная Северная Марка была без надобности. Мне же она полезна именно такой, а потому вместо выбивания дури в учащихся вколачивают дисциплину и не оставляют времени на склоки. Да и подозреваю, что и отпрыски благородных домов, и простолюдины уже больше ненавидят наставников, чем друг друга. Уж больно бешеные тут нагрузки, которые злые дяди заставляют яростно превозмогать, растя над собой. Ну да это ничего, вскоре выяснится, что они прогрессируют куда быстрее родителей в свое время. К старшим курсам отношение будет получше, если те не будут пытаться филонить. Ненависть уйдет, авось и между собой выпускники опять чудить не будут или хотя бы будут не сильно. По крайней мере надеюсь на это. На следующий же день наконец прибыли благородные господа со свитами, которых я по традиции встречал в окружении Эфрима и брата Вэя. Тут все-таки так принято. Правитель, военноначальник и монах практически сакральная тройка. Хаган и Рвис вошли без свит в знак доверия. Все-таки чужой дом дело такое, бывало, что гостей всякие несознательные личности захватывали, потому обычно предводители предпочитали не оставаться одни без своих воинов. «Приветствую, господа, рад вас видеть», — первым заговорил я. «И мы рады приветствовать вас, Дарт Ромул», — отозвался наместник, как старший по положению среди прибывших. «Давайте без формальности и присаживайтесь уже, зря что ли стол накрывали», — улыбнулся я на это, благо все привыкли, что этикет я часто верчу на одном месте, соблюдая лишь по минимуму, что не оскорблять людей. «Так даже проще», — ухмыльнулся Ленома, продемонстрировав свою независимость, ответив вперед формального главы Северной Марки. «Другой разговор», — хмыкнул я, — «как добрались, надеюсь, без приключений. На удивление вся хорошо, хотя в свете последних событий я ожидал какой-нибудь гадости», — отозвался Хаган. «Что там с покушением-то на тебя было?» — спросил я, так ведь ничего толком и не написал. Мутная история, покачал он головой, вроде за бумагами лезли, но отравленную иглу для меня оставили. Причем до сих пор неизвестно, кто за этим стоит. Для основных трех игроков я вроде слишком мелкая сошка, для внутрисемейной интриги как-то очень круто, но сейчас напрягается вся королевская фамилия. Мы очень не любим, когда на одного из нас кто-то поднимает руку. Надеюсь, общие усилия принесут плоды, кивнул я, подняв кубок, но в любом случае рад, что ты жив и здоров. А уж я то как счастлив, ответил он, тоже салютовав мне. Не думал о личиночниках, о них размышлял в первую очередь, кивнул Хаган, но они, пожалуй, самый неприятный противник. Демон его знает, в какой дыре сидят. Если не знаешь, куда бить, от силы никакого толку. Согласен, ответил я на это, может их в засаду какую заманить, с живцом, сомнительно, хмыкнул наместник, если бы они были такими неосторожными, то их бы давно перебили. Однако варианты прорабатываются, да и дед мне еще людей прислал. Здесь они не рискнут что-то предпринимать, магов вокруг толпа, однако в Млеофагоре ждем гостей до сих пор. Кстати об охране, ты не возражаешь, если я оставлю тут связного, смотря какого, хмыкнул я, понимая, что сейчас нам будут продавать шпиона. Они в Речнолиске наверняка, конечно, и так есть, она разрослась и в нее переехало слишком много народа, чтоб их фильтровать, но тут, видимо, будет кто-то, кто окажется официально вхож к Эфриму в донжон, как дипломатический представитель рода Тецера. «Ты должен помнить, Сиа, та маг воды из охраны сестры», — ответил Хаган. «Пусть будет, только невесте моей ее не показывай, прибьет еще ненароком», — немного схохмил я. «Отмазаться все равно нормально не получится, лучше показать, что скрывать нам нечего. Но близко к себе я девушку лучше подпускать не буду», кося под влюбленного в невесту чурбана. «Так всем будет лучше, тем более Женда теперь на той ступени, что может и правда кого-нибудь вроде Сиа случайно прихлопнуть, скажем, на тренировочном спарринге. Будет стрёмно и неловко, ее или тебя», — поддержал шутку наместник. «Обоих», — хмыкнул я. «Не преувеличивай», — рассмеялся он, поднимая кубок. «У меня тоже жены ревнивые, но я пока живой. Хоть одна на восьмой ступени стоит», — вставил свои 5 копеек Эфрим. Хаган закономерно удивился такому заходу, но просто мотнул головой. Арвис рассмеялся и произнес: «Знаешь, порой я опасаюсь, что пока мы будем все в делах в Млеофагоре, вы тут успеете взять и взойти на небеса, оставив пустой город. Если так выйдет, то мы обязательно оставим для вас записку на столе с извинениями, что не попрощались», — усмехнулся я. «Ладно, посидели и будет. Ваши товарищи там скоро нервничать начнут, пойдем в зал». Возражений не нашлось, и мы отправились пировать, опять же соблюдая традиции. В средневековье нельзя просто так встретить союзников, деловых партнеров или даже врагов, прибывших к тебе с официальным визитом. Обязательно нужна пьянка-гулянка-обжираловка. Иначе ты либо скупердяй, либо нищеброд, либо хочешь оскорбить прибывших пренебрежением. В общем, началось важное мероприятие, частью которого было посвящение 4 человек в дарты. В определенный момент я поднялся с кубком в руке и произнес: «Сегодня счастливый день. Я рад прибытию дорогих гостей и боевых товарищей», несколько кивков в сторону Хагана, его охраны, включая преснопамятную девушку, Рависайтенов, прибывших с ним, но вдвойне мне радостно от того, что они прибыли, в том числе и засвидетельствовать, что 3 наших брата и 1 сестра прошли достаточно далеко по лесной тропе, чтобы зваться владеющими силой. А сейчас прошу всех выйти под небо из-под крыши для церемонии. Народ сильно выпить еще не успел, мы буквально несколько раз подняли тосты в честь прибывших, в честь хозяев и в честь короля, соблюдая все те же традиции и церемониал. Так что народ потянулся на свежий воздух, не шатаясь и без возмущений. Я встал во дворе цитадели плечом к плечу с Эфримом, точнее в данном случае с Дартом Эфримом. Напротив нас застыли Женда и Керп, а за ними еще 2 человека, не только проведшие сезон борьбы в лесу, но и освоившие мыслеречь. «Женда, обратись к лесу, что стал тебе домом», — произнес я, смотря невесте в глаза, а затем добавил после небольшой паузы, так как она и так стояла лицом к смертолесью, к которому я соответственно был спиной, «и преклони колени перед небом, которое однажды станет домом всем нам». Мою речь с разницей лишь в именах повторил бывший ополченец для своего старинного боевого товарища, который также встал на колени в том единственном случае, когда брату-охотнику полагается это делать. После этого мы с Эфримом заняли ту же позу и достали мечи, которыми в едином движении порезали и свои ладони, и ладони тех, кому давали странные титулы, выросшие из моей шутки. «Мы с тобой одной крови, Дарджинде, ты и я», — донеслось от меня. Невеста, как и положено, повторила мои слова. «Мы с тобой одной крови, Дартромул, ты и я». После этого я встал на ноги, как и моя подруга, обратившаяся к человеку за своей спиной после поворота на 180 градусов. «Быстро обратись к лесу, что стал тебе домом, и преклони колени перед небом, которое однажды станет домом всем нам». Воздушник, который был еще в первой партии тех, кто занял освободившуюся землю стаи Вольфа, выполнил команду без нареканий, а моя невеста продолжила ритуал вместе с Карпом, посвящавшим своего подопечного, относительно молодого мага земли, который этой весной подновлял в лесу фортификации перед во всех смыслах жарким сезоном, находясь на позиции Грынта в отряде охотников. Обставив все так, я хотел показать некое равенство между верхушкой братства и отсутствие разницы во времени посвящения. Было оно 10 лет назад, год или лишь минуту, но дарт есть дарт и никаких гвоздей. Тем более у нас тут еще и достаточно свидетелей, даже особо королевской крови присутствует, которая в столицу доложит и подкинет некоторым пищи для размышления о наших внутренних порядках. Глава 10. Утро опять выдалось солнечное, и несмотря на вчерашнюю пьянку, я был бодр и весел, как и мои спутники, шагавшие вслед за мной через лес до места на берегу реки, где я решил открывать портал. Можно было бы сделать это и в стенах городка, но все-таки не хотелось начинать важный разговор сходу, пусть лучше народ пообщается, проветрится и окончательно проснется. А поговорить было надо, все-таки некоторые тайны следует раскрывать вовремя, тем более подразумевается, что дарты имеют всю полноту информации в братстве. Выше-то у нас звания нет. Все готовы? Поинтересовался я, оглянувшись. Давно, с улыбкой ответил Эфрим. Я кивнул и зарычал, разрывая пространство, а затем колонна людей положила руки на плечи впереди стоящих, и мы двинулись на землю стаи. Лохматый с Люпиной в свое время провели нас без таких ухищрений, но по мне так лучше перебздеть, чем недобздеть. Эта магия мной пока освоена не идеально, остальные не владеют ей вовсе, и лес его знает, как потом искать потерявшихся в изнанке материального мира. Куда ж угодно могут вывалиться, причем насколько простирается это куда угодно, я до сих пор не очень представляю. Верхние слои атмосферу планеты, на километровую глубину в земную кору, на план природы, по краю которого мы ходим, в один из бесконечного множества иных миров, и хорошо, если вместо вроде Земли, а не, скажем, в какое-нибудь инферно с демонами или на пути наступления берсеркеров Кхарна на оборонительные порядки имперской гвардии. Хотя последний вопрос спорный, если брать описание из мира молота войны, то ступени так с четвертой маг лестницы тела уже уверенно должен разматывать космодесантника. Если, конечно, не брать во внимание сверхтехнологичную броню и столетия, а порой тысячелетия боевого опыта у последнего. В общем, ну нафиг, лучше бы в любом случае доходить до пункта назначения. Не говоря уже о том, что друзья и вообще толковые люди на деревьях не растут и на дороге не валяются, потеря любого почти невосполнима, того же Эрмса мне до сих пор не хватает. Выйдя из марева в развалинах на земле стаи и убедившись, что волки почуяли меня и идут сюда, я присел на торчащие из земли булыжник и сказал: «Теперь можно и пообщаться». «Можно было бы и там», — хмыкнул Эфрим, присаживающийся напротив меня. «К чему такая секретность? Не только в ней дело. Хотя вести некоторые разговоры, когда у нас гости из королевского дома, по определению собаку съевшие на интригах, не самая умная идея», — грустно улыбнулся я, внутренне досадуя, что из-за волнения буква «Р» снова начала становиться рычащей. «Во-первых, я решил, что будет неплохо, если вы посетите мой дом здесь, увидев, как я живу, чтобы понимать, что вас, вероятно, ждет в будущем. А во-вторых, вам стоит это прочитать. Здесь древний свиток, доставшийся нам от наших предшественников, а также мой перевод. Оригинал, впрочем, надежнее, я тот еще литератор». В руки бывшего полусотника перекочевал бронзовый тубус с бумагой, я же начал ждать. Чтиво о истории нашествия демонических зверей было не так чтобы коротким, что меня на самом деле радовало. Это позволяло оттянуть неловкий момент, когда я скажу, что мы и есть высшие иерархи братства охотников Смертолесья, а над нами никого нет и никогда не было, и к чему это приведет, не совсем ясно. С одной стороны, мужики у нас неистовые католики, а я не папа римский, что однажды вышел на балкон в Ватикане, чтоб объявить им тут такое дело: Бога нет, расходимся. а с другой все-таки все верили в нечто загадочное и сакральное, что существует в глубине магического леса, и что никто кроме меня не видел. Пока народ вдумчиво читал иероглифы, посматривая на оба свитка и обмениваясь короткими комментариями, я наблюдал за ними. Эфрем, старый воин и человек, что сделал себя сам, сначала пошел в ополчение, затем поднялся до максимально высокой должности, которую может занимать простолюдин, а после двинул на дикую окраину, чтобы попытаться добыть себе деньги на старость охотой на небесных зверей. Наша встреча изменила его жизнь в лучшую сторону, теперь он стоит выше многих дворян по личной силе, да и по положению тоже, ведь фактически командовал ими на войне, но определенно хочет еще большего. Керп, старый сослуживец нашего полусотника, десятник ополчения, маг воды, целитель, хотел лучшей жизни от службы, но получил незаживающую рану на сердце, которую лишь немного подлечила смерть его кровника от моей руки. Но он и сейчас довольно нелюдимый, один бог знает, что у него на уме. Басте, маг воздуха, этот несколько моложе первых двух, но тоже бывший ополченец и тоже в свое время пришел на зов бывших сослуживцев. Талантлив, в меру амбициозен, честен с собой и людьми, насколько я, конечно, могу судить. Однако как далеко могут простираться его амбиции, захочет ли он вообще сидеть на границе леса остаток жизни, чтобы хранить баланс между людьми и волшебными тварями? Хдеа, черноволосый и высокий маг земли, тоже из служивых и тоже пришел по все тем же причинам. Как и Баста, еще не успел посидеть, но в отличие от шабутного ветровика всегда спокоен и обстоятелен. Впрочем, эти качества свойственны практически всем, кто идет лестницей тверди. Такие маги склонны действовать планомерно, но какие его планы нарушит новая информация? Лучше бы Дартом стал Грэнд, его я по крайней мере знал дольше и понимал больше. Но Баста и Хдеа всех обскакали, наверное, это вопрос таланта и везения. А в итоге выходит так, что безоговорочно доверять можно только Жинде, даже Эфрем в последний год не радует. Читал народ добрых 4 часа, мы даже успели перекусить, отвлекшись от всего, хотя во время еды мне и задали несколько вопросов. Вторжение магического зверья случилось тысячелетия назад, однако оно активно влияло на мир и сейчас. На континенте хватает мест, непригодных для жизни людей, с морями и побережьями тоже не все ладно. Не говоря о том, что лично мы стали весьма состоятельными людьми как раз потому, что торговали дарами смертолезь. И не упоминая о том, что оно фундамент нашей личной силы, от которой в этом мире зависит если не все, то очень многое. То есть если обобщить, то какие-то умники решили залезть в медвежью берлогу и потыкать косолапого палкой. И результат был немного предсказуем, резюмировал в итоге бывший полусотник. В целом да, кивнул я, хотя масштабы конечно оказались побольше. К тому же в итоге наши предки как ни странно получили то, что хотели. Даже в никакую берлогу лазать не надо, магические леса теперь есть и в нашем мире. Мы собираем здесь растения и охотимся, а небесные звери отправляют сюда свой молодняк, чтоб подрос, потрепал я по холке Лизя, сидящего рядом. Братья с сестрой как пришли вскоре после нашего прибытия, так и остались, заодно получив свою порцию человеческой еды. К счастью, их присутствие никого не пугало, все уже успели наобщаться со стаей Вольфа, да и с Лизем знакомы давно. А где тут про наше братство что-нибудь? Поднял ожидаемый вопрос Басте, оно же тогда уже существовало. Тебе стоило выйти из леса, и монахи почти сразу прибежали про него интересоваться. К этому я как раз подхожу, хмыкнул я, упоминания о наших предшественниках весьма отрывисты как в библиотеке Небесного водопада, так и в том, что мне удалось найти здесь. Похоже, вокруг мест, где почитающие чаще всего ходили за кромку, уже тогда менялась природа, а охотники добывали добычу именно там, заодно выбивая зверье, которое могло представлять опасность для обычных крестьян. Но, видимо, они стояли сильно ниже настоящих магов в то время. Видимо, разве твои родители не рассказывали тебе вашу же историю? Недоуменно спросил уже Хдеа. Тут мы как раз и подходим к самому важному. Вы все-таки тоже теперь дарты, а потому должны знать некоторые вещи, о которых прежде мало кому сообщалось, кивнул я на Жинде. Мои настоящие родители были убиты, когда я был совсем мелким. Эфрем с Карпом в курсе, как там дело было. И меня и правда подобрали живущие в Смертолесье, воспитав вместе со своими кровными детьми. Вот этими. Лохматые и Люпина были небесными волками, как и мои молочные братья с сестрой. Как вы уже догадались, Они ничего не знали о каких-то там делах двуногих тысячелетней давности. Об этом стоило догадаться раньше. Нормального человека лохматым не назовут. После нескольких секунд молчания выдал Эфрим, а затем еще немного подумав, добавил: и выходит, что старше нас в братстве никого нет. Хотя мысль о том, что такие есть, не раз спасала нас раньше, проговорил до этого молчавший Кэрп. С этим не поспоришь, иначе еще наместник Шилты нашел бы способ взять нас в оборот, хмыкнул бывший полусотник, а потом махнул рукой: ладно, с этим понятно. Но что дальше? Для того, чтобы обсудить будущее извал, пожал я плечами, внутренне радуясь, что, кажется, народ воспринял новости более или менее спокойно, и их больше радует, что отсутствие крыши из серьезных дядей для нас мало на что влияет. Мы уже достаточно сильны сами по себе. Для начала стоит решить, как не допустить повторения вторжения демонического зверья. А с чего бы ему повторяться? Спросил Басте. Я в плане, некоторые князья бывало войсками в магические леса ходили. Армии этих, конечно, потом никто не видел. А соседние земли разорялись и запретные места немного росли, но это уже не такая беда, как 1000 лет назад. Ну, для начала в какой-то момент это может и измениться. Все-таки тут живет именно молодняк, а забота о детях порой толкает на очень многое, ответил я. А вторая причина в нас. Нам открылся способ жить в Смертолесье постоянно, и постоянно же охотиться. И если мы, надеюсь, будем разумны, не нарушая законы леса и убивая нетравоядных лишь весной, то у меня нет уверенности, что те, кто придут после, будут поступать так же. Человеку ведь свойственно расти и учиться. Наши потомки, скорее всего, будут сильнее и умелее нас. А еще людям свойственна жадность, которая и привела к катастрофе в прошлый раз. Вечный запрет на целенаправленную охоту на хищников, потер Эфрим подбородок, а потом кивнул на свитки. Тем более у нас есть реликвии древности, которые его объясняют. Собственно, единственные древние реликвии, которые у нас есть. Вообще еще есть записи свитки о волшебстве, но магия мира с тех пор изменилась. Впрочем, о том, как подогнать те знания под сегодняшние реалии, поговорим после, кивнул я. Ну а сейчас стоит составить свод правил братства и не только о запрете охотиться самим. Иронично, с тех пор, как в Речнолиску начали поступать свитки по использованию кифа Тесуфа, я старался сделать так, чтобы они были доступны всем. Но теперь любая информация об охоте и выживании в лесу должна стать секретной для всех, кроме нас. Или уже сынки Тынов полезут в лес на охоту, когда мы их обучим. А если вколотим ума в головы, то могут полезть их дети, проворчал Хдеа. Вот знал, что как ни свяжись с благородными, а в итоге получится огромная куча дерьма. Мда, хотя академию сворачивать не хочется, покачал Эфрим головой. Столько перспектив все-таки. Не уверен, что стоит, кивнул я. Нам ведь в любом случае нужно набирать людей, это рабочий способ. Просто для тех, кто пожелает учиться этим вещам, уже не будет дороги из братства с его законами. А что до остальных, так пусть тыны раскошеливаются на изучение их отпрысками того, что мы добыли у того же Мрыма. К тому же, сколько я могу судить, мы в любом случае учим лучше, чем это принято в Млеофагоре, потому что хуже вообще делать сложно. Опять же, талантливых ребят неблагородного звания натаскаем, чтоб им не приходилось пробиваться по жизни, как вам, натаскаем. Хотя со своими детьми придется быть осторожными. Им захочется дать максимум, но тогда им придется остаться в братстве навсегда. Демон побери, понимаю, почему монахи не женятся, скривился бывший полусотник. У всего всегда есть свои причины, согласился я, думая о своих будущих детях. Это мне жизнь в лесу по нраву, а чего захотят они, имея силу и знания? Всегда может найтись тот, который пожелает получить власть, которая и не снилась его отцу без Фростморна и регистрации. Особенно если годам к 20 доберется до хотя бы 8-й ступени и будет знать, что рытыны с той же силой живут во дворцах и купаются в роскоши. Что ж, не пойти с таким раскладом на юг людей посмотреть и себя показать? И что у нас выходит? Мы будем менять уклад в академии, хранить тайны от лишних людей, установим запреты и продолжим врать даже своим, что где-то в лесу живут могучие и мудрые члены братства. В итоге проворчал Хдеа. Примерно так, кивнул я, а еще стоять между людьми и Смертолесьем, чтобы больше никто не влез в берлогу с палкой, потому что точно знаем, к чему это привело в прошлый раз. Значит, нейтралитет, как у небесного водопада, все-таки станет реальностью, сказал на это Эфрим. Боюсь, что так, но оно и к лучшему, тем более нам и так есть чем заняться, проговорил я. подумывая немного поиграть на амбициях далеко не простых людей. Простые из низшего сословия в средневековье высоко не поднимаются, тебе вон у Грента скоро перенимать пост хранителя знаний, потому что он на весну рвется в лес. Карпу продолжать налаживать медицинскую службу, потому что это не то, что стоит отдавать на откуп чужим людям. А монахи, при всем моем к ним уважении, нам не свои. Баста их идея учить молодежь, особенно из простолюдинов. С меня вообще не очень учитель, мотнул головой маг воздуха, да и сидеть на одном месте не слишком хочется. Таланты в простонародье тоже должен кто-то искать. Спокойно пожал я плечами, мы может и не будем лезть в большие дела, едва разберемся с насущными проблемами, из-за которых приехал Хаган. Но самим фактом своего существования и силы будем влиять на всю Северную Марку, куда там монашескому ордену. К тому же заложим основы чего-то большего, чем мы сами. А имена Дарта Эфрима Хранителя, Дарта Карпа Исцеляющего, Дарта Баста Избирающего и Дарта Хедея Мудрого запомнит навсегда. Или какие-то другие, уж чем в истории для учеников отметитесь. И для тех, что со знаниями о смертолесе останутся здесь, и для тех, кто, изучив просто магию, уйдет на юг. «Сам-то как собираешься запомниться?» – спросил бывший полусотник. Чувствовалось, что ситуацией он не совсем доволен, но учитывая, как глубоко он лез в политику, я опасался куда худшей реакции. Мне, честно говоря, все равно. Куда больше волнуюсь о нашем успехе, так что даже если забудут, то и демон с ним, лишь бы все хорошо было. Народ мою сентенцию оценил, и мы как-то потихоньку перешли к частностям. В общих чертах все были согласны с доводами разума, но то в общих, а вот детали как всегда все портили. Где пролегает грань между знаниями, которые еще обычная магия, и теми, которые уже могут помочь преуспеть в охоте на хищников смертолесья? Мы ведь, а особенно те, у кого амбиций больше, чем у других, уже видели едва ли не самый серьезный орден Типцина, который полностью будет перекрывать границу на севере. Причем в нашем воображении это не должно было быть чем-то вроде захудалого ночного дозора из Гаматрона, который в основном комплектовался всякой швалью и жил чуть ли не впроголодь, завися от милости аристократов с юга. То есть школа магии у нас должна быть крепкой, может не с тем уровнем образования, который дается в семьях удельных князей, библиотеку одного из которых мы прибрали к рукам, но уж не шибко хуже, чем у Рытынов. С таким раскладом мы Северную Марку неофициально будем держать в своей орбите, потому что все тыны в ней будут нашими учениками поколение за поколением, а может и не только северяне Типцина. Перспектива врать младшим братьям о том, что есть кто-то выше нас, мало кого радовало, но тут, к счастью, было попроще, все-таки некоторые проблемы со временем решаются сами собой. Однажды все привыкнут, что самые старые и мудрые – это мы и есть, а что ордена тысячу лет не существовало, так уж для будущих поколений можно состряпать легенду, что он практически вымер, но мы его возродили. Впрочем, эта информация все равно будет секретной для непосвященных, все как местные любят. Хотя, конечно, выходило неприятно, я ругал благородные рода за их любовь к тому, чтобы держать все в тайне, но прошло несколько лет, и этот мир стал заставлять меня поступать по их примеру. Было еще много нюансов и тем для обсуждения, так что просидели в лесу на территории стаи 3 дня, прежде чем наконец решить, что основное мы обговорили, и с этим уже можно работать. Так что настало время вновь открывать портал и топать в речную лиску, а затем изображать, что новые дарты сходили в паломничество и преисполнились небесной мудрости леса. Все произносить с большой буквы и с одухотворенным выражением морды лица. Это как раз было полезно перед тем, как начинать изменения. А они теперь будут. Я же вечером, прежде чем лечь отдохнуть, сидел у окна бойницы в нашей с Жиндой комнаты донжона и задумчиво смотрел на закат. Девушка подошла ко мне и обняла сзади за шею руками со словами: «О чем размышляешь? О том, почему они все так легко согласились и нет ли здесь подвоха?» — отозвался я. «Да и ты почти все время молчала, интересуясь только делами целителей. Я интересуюсь тем, к чему у меня лежит душа, к тому же мне нравится, как звучит дар Джинда исцеляющая, а ты порой не видишь элементарного, дикарь», — хмыкнула она. «О чем ты, Ромул? Ты уже взошел на 10-ю ступень, и всякий маг знает, что каждый шаг по лестнице – это просветление. Естественно, все тебя внимательно слушают и верят, когда ты говоришь, что вторжение демонических зверей может повториться. И разумеется, они сделают то, что ты скажешь, чтобы этого избежать. По-другому и быть не может. Наверное, ты права. Просто я как-то привык, что звери не лгут, А вот люди могут, хмыкнул я, разворачиваясь в ее объятиях и сам обнимая девушку за талию. Могут, но в наших я вполне уверена. К тому же большей частью того, что они имеют, они владеют благодаря тебе. Да и орден, который займет всю границу со Смертолесьем, это очень серьезно. Пусть по территории не удельное княжество, но по силам это уже близко к нему. Плюс знания Мрыма и Северная Марка, которая как раз на княжество и потянет вместе с незаселенной землей у магического леса, проговорил я, гораздо больше, чем я когда-либо хотел. Зато этого хотят остальные, пожала она плечами. И ты, и я, когда за тобой стоит не только личная сила, но и что-то такое, спать как-то спокойнее, да и жить слаще. К тому же это возможность сделать жизни обычных людей лучше и справедливее. Я на это грустно улыбнулся. Кажется, Петрарка говорил, что добиваться власти ради спокойствия и безопасности все равно, что лезть в жерло вулкана, чтобы укрыться от бури. Впрочем, девочке, выросшей в деревеньке охотников на границе известного мира, неоткуда знать о цитатах землян, а лично ей рост положения в обществе пока давал лишь хорошие. Но по крайней мере она не гламурная лядь при богатом попике, а желает употребить полученное на то, чтобы помогать другим по мере сил, лечить людей и облегчить участь простолюдинов, которых эксплуатируют аристократы, это достойные желания, пожалуй, куда более достойные, чем забиться в Смертолесье и сидеть там, вообще ни во что не вмешиваясь. От автора: приветствую уважаемых читателей и извиняюсь за задержку с продой, надеюсь, дальше все так же пойдет без перерывов. Ну а еще, как всегда, благодарю за многочисленные лайки, интересные комментарии, покупку предыдущих книг и вот это вот все, благодаря чему мое творчество вообще существует. Глава 11. К моей большой радости старшие члены нашего клуба любителей экстремальной охоты нормально восприняли новости и включились в работу, не начав какую-нибудь бучу. Программу обучения в нашей школе пересмотрели, но тоже без потрясения и смущения юных умов, а также их родителей. Все ожидали, что детишки поживут в лесу на севере, так они и поживут. Просто несколько южнее, чем начинаются владения самых молодых и слабых небесных хищников. Однако какой-никакой благотворный для развития магический фон там есть, а также уже встречаются некоторые магические растения, что могут помочь побыстрее подняться по лестнице, особенно если отдать их алхимикам. Конечно, зелья из них будут чрезвычайно сложными, как и все зелья, которые способствуют культивации. Но зато ингредиенты на практике ребятишки соберут своими руками, а после нее будут озадачены простейшими алхимическими манипуляциями вроде нарезки трав и кореньев или перетирания чего-нибудь в ступке до состояния однородной кашицы. Алхимия считается у дворян низким искусством, как, впрочем, работа с кив-сплавами или деревом из магических лесов, которая идет на те же луки и древки копий в мастерской Берда Лукаря. Но на мой взгляд это глупо. Маг, даже если он дворянин, должен уметь не только уконтрапупить ближнего своего, его навыки и знания должны быть куда шире. А еще будет неплохо, если будущие северные тыны окажутся сведущими и в мирных профессиях, умея не только убивать. Не считая себя каким-то великим государственным деятелем, я все-таки надеялся дать людям возможность добиться какого-никакого процветания в будущем. По крайней мере тем, до которых могу свободно дотянуться. Ну а кроме них, я желал позаботиться о небесных зверях. Природа, в которой они живут, не мир розовых пони, где лошадки кушают радугу и какают бабочками, а жестокое место, они сами столь же жестокая ее части нашей стаи ни раз и ни два приходилось вкушать плоть конкурентов весной после напряженных схваток, не говоря о травоядных, отправляющихся в наши желудки постоянно. Это норма, это закон и это путь леса. Собственно, я собирался озадачиться тем, чтобы все продолжало оставаться в рамках правил. Люди могут убивать в том числе и молодняк, но будучи частью экосистемы, то есть сражаясь за охотничьи угодья. Как нетрудно догадаться, это один из первых постулатов, которые должно будет соблюдать братство, чтобы человечество в этом мире не допрыгалось до нового вторжения демонических зверей. Это будет вбиваться в головы тех, кто пойдет на практику севернее. А общей задачей братства, как ни иронично, будет необходимость работать лесниками на границе магического леса, то есть отлавливать браконьеров и в случае необходимости убивать проигравших в гонке естественного отбора хищников, что порой уходят на юг и начинают жрать людей, или же договариваться с ними, что для способных к мысли речи тоже не является чем-то невозможным. Хотя это пока довольно отдаленные планы и в них нет уверенности, а потому думать о чем-то вроде фамильеров рановато. Еще одной ступенькой к успеху своих задумок я видел наследника. Не факт, что его удастся протащить вверх по лестнице, но шансы на это есть. А если все получится, то можно будет стрясти с будущего короля юридически закрепленный статус братства охотников. Сейчас-то мы вполне сможем подрасти количественно и качественно, а затем целиком перекрыть северную границу. Но если подумать наперед, то нетрудно догадаться, к чему приведет наша деятельность. Очень у многих возникнут вопросы, почему это магический лес стал монополией нашего ордена. Все-таки шкуры небесных зверей продолжат поставляться нами на рынок вместе с магической древесиной, растениями и алхимическими препаратами, не говоря о готовых изделиях и зельях с эликсирами. В общем, от куска этого жирного пирога захотят откусить, но одно дело лезть на организацию, что заняла свое место по собственному произволу, и совсем другое, если попутно надо идти против королевской воли. Это, конечно, не решало проблемы контроля границ других магических лесов Типцина, молчу уж о остальных государствах, но с чего-то надо начинать. Главное, с наследником не облажаться. К слову, сам он, со слов Хагана, был в принципе неплохим малым, насколько это применимо к человеку, выросшему при дворе, полном интриг. Правда, неудачи в попытках новых шагов по лестнице его несколько озлобили, ну да, но и не мудрено. Тут любой бы был не слишком доволен жизнью, если у него есть хоть какие-то мозги. Перспектива унаследовать власть потихоньку тает, те, кто раньше поддерживал, потихоньку переходит в другие политические группировки, хотя пока что вынуждены фальшиво улыбаться, ведь король еще жив, будущее становится все туманнее и мрачнее, грозя кончиться в каком-нибудь каземате. Мда, чем больше об этом думаю, тем яснее понимаю, что гораздо лучше быть свободным жителем леса и не вариться в подобном дерьмеце. Однако и мне с ним соприкоснуться придется, иначе задумки, связанные с братством, не выстрелят. Причем скоро придется, время встречи с Зедалом все ближе. Хаган передал мне план людей короля, которые, условно говоря, выполняли роль руководителей компетентных служб. Заключался он в следующем. Наследник поехал с паломничеством по святым местам и монастырям, чтобы набраться мудрости, обрести просветление и, наконец, шагнуть на девятую ступень. Идея в целом была хороша и всем нам было на руку, что при дворе никто особо не верил в успех данного предприятия. В конце концов, все доступные способы уже были исчерпаны, и сейчас, по мнению придворных, помощь Зедалу могло разве что чудо, которое он и искал от отчаяния, заодно подстилая себе соломки, чтоб мягче было падать в момент смерти его величества. Обреется в монахии и будет жить жизнью частного лица, убивать такого никто не будет, не желая ссориться со всем духовенством разом. Я в соответствии с планом должен был перехватить наследника у самого монастыря Небесного Водопада. Обитель коллег братовой расположена на возвышенности, рядом с природным объектом, который дал ей название. Недалеко находится городок, где должна остановиться свита и большая часть охраны. Расстояние до врат храма невелико, сопровождать августейшую особу будут только самые проверенные люди, чья лояльность не вызывает сомнений. Один из них, кстати, тоже бастард с соответствующими еванидом чертами лица и лестницей, поменяется с наследником шмотками и продолжит путь, чтобы и правда постигать в монастыре мудрость монахов. Зедал же тихонько отправится со мной в Смертолесье. Так что сейчас я пробрался в лес у дороги к храму, уселся в густых кустах и тихонько ждал делегацию, заодно обдумывая события последних месяцев, изменения в братстве и планы на будущее, так как не считал правильным составлять какой-либо учебный план, ни разу в жизни не видев ученика. Рядом со мной лежал и скучал Лись, как доказательство того, что я это я, а не какой-то мутный хрен с бугра, который ведет наследника в неизвестном направлении. Секретность, конечно, у грядущего мероприятия максимальная, но чем черт не шутит, пока Бог спит, информация всегда может утечь на сторону. Над горными отрогами тем временем поднималось солнце, начинали петь свои песни утренние плахи, а я в какой-то момент почуял странный запах, принесенный мне ветерком. Пахло двумя мужчинами, причем магами, и я бы подумал, что парочка монахов спускается в город по какой-то своей надобности. Но вот незадача, монахи ощущаются, как та стихия, которую они практикуют, но сейчас запах воды шел только от того самого водопада, мужчины же источали ароматы грозы и золы, то есть адептов лестниц воздуха и огня. Мы встретились взглядом с братом, чье обоняние тоже нарисовало ему схожую картину. Конечно, возможно, что у нас тут просто паломники, но, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Тем более, что дела с наследником должны пройти без свидетелей, особенно тех, которые высоко стоят на своих лестницах. Таких в стране не так уж и много, к тому же все они дворяне. Но пока я размышлял о своих дальнейших действиях, ветер приносил все больше информации, пока в запахе не появились знакомые нотки затхлости. Конечно, они были едва уловимы, но тем не менее оказались различимы, и стало ясно, что у нас тут парочка личиночников. Просто, млять, блеск. Причем, похоже, крайне опытные. Раньше данные товарищи запахи не пытались маскировать, но в данный момент, похоже, идущий лестницей ветра делал что-то для пущей незаметности. Сейчас было утро, но я на всякий случай прибыл еще прошлым вечером, однако, похоже, у противника не меньше информации, чем у меня, и он готовит засаду. А следовательно, нужно сделать так, чтобы она не удалась, а еще лучше, если этим ухарем покажется, что я не связан с наследником. Почесав репу, я прикинул, что самое перспективное место для нападения на делегацию немного ниже по дороге. Оно не идеально, но в таких неприятностей ждут больше всего, а тут как раз есть изъяны, но не чрезмерные, и там можно комфортно расположиться боевой двойкой по обоим сторонам дороги. Я передал брату мыслеобразы, мы тихо, но быстро двинулись вперед, чтобы устроить контрзасаду. Лись расположился за спиной у самого удачного места для бойца дальнего боя, я там, где будет удобно проконтролировать адепты лестницы тела. Гости не заставили себя долго ждать, вскоре на дороге появились двое мужчин, которых можно было принять за парочку отставных ополченцев. Не молоды, но еще не стары, лишь виски посеребрила седина, оружие в потрепанных ножнах, но не приходится сомневаться, что с качеством клинков все в порядке, восьмая и девятая ступени огня и ветра соответственно. Свернув с дороги на обочине метров за 100 от места засады, они вошли в лес и расположились на позициях, не заметив нас с братом, о чем волк прислал мыслеобраз. Отправив ему ответ, я бесшумно двинулся с тыла к засаднику, который лег за кустами, укрывшись темно-зеленым плащом. Минут через 15 лис сообщил мне, что готов, я тоже был уже метрах в 10 от своего визави, укрывшись за стволом дерева. Можно было бы его тихонько обезглавить, расстояние с моей скоростью плевое, но личиночники подыхают не мгновенно, меня он наверняка узнает и потом все расскажет коллегам. А в этой ситуации надо показать, что шел я сюда не за наследником, причем пока суть до дела, у меня родилась идея, как все провернуть, заодно утолив свое любопытство. Маг жизни смерти тем временем чуть пошевелился, устраиваясь поудобнее, и я счел момент идеальным для первой реплики в грядущем спектакле. И такие бездари уже столько поколений успешно скрываются от королей. Знаешь, я разочарован. Маг застыл, а потом медленно повернул голову в мою сторону, разглядев, что я стою с мечом в руке, но расслабленно прислонившись плечом к дереву, он сказал: «Боюсь, вы меня с кем-то спутали». «Ага, искал древних магов жизни, которые водят за нос целое государство не одно столетие, а нашел два ходячих разочарования, которые толком не могут спрятаться от пацана, которому нет и 20», хмыкнул я, и через мгновение с противоположной стороны дороги раздался приглушенный рев Лизя. Через мгновение он прислал мыслеобраз расплескавшегося огневика, который слишком внимательно прислушался к нашей болтовне и пропустил звуковой удар в спину. Поправка, уже одно разочарование. Отпираться будешь или все-таки поговорим? О чем, Дарт Ромул может хотеть говорить с одним из нас? Проворчал он, шевельнувшись, но я зажег на пальцах молнии. Не дергайся, а то поджаришься, раздалось мое хмыканье. Все-таки застал я его в на редкость неудачной позе для атаки на того, кто подкрался сзади. У меня к тебе парочка вопросов по истории. Если ответы меня удовлетворят, сможешь свалить в этой тушке, чтоб сразу рассказать дружкам, что в Северную Марку вам лучше больше никогда не ходить. Истории? Приподнял он бровь. Да истории. Это такая наука, которая изучает прошлое, заботится о сохранении знаний и учит потомков не повторять ошибок своих, ёпте их в сраку, предков. Так понятнее? Да. Но почему ты захотел спрашивать у нас? Осторожно переспросил он, опасаясь раздражать меня еще больше. Похоже, экспромт подействовал. Твой дружок расписывал, что вы живете бездну веков из-за своего извращенного бессмертия, повел я рукой, на которой продолжали плясать разряды молнии, значит, должны помнить прошлое лучше других. Готов отвечать или мне выследить кого позговорчивее? Готов, отозвался он, смежив веки в знак согласия. Видимо, вполне серьезно воспринял мои слова о том, что лучше не дергаться, и не захотел даже кивать. Отлично. Расскажи мне о почитающих зеленый мир естества, откуда ты? Начал он, но был перебит мной. Отвечай, не надо испытывать мое терпение, прорычал я на него. Это мы, были мы, пока нас не истребили и не затерли все записи. Потому и не понимаю, как ты мог узнать даже это название. Ожидаемо, хотя мы надеялись ошибиться, проворчал я, что именно вы накрутили 1000 лет назад с Авгрылом, Амельфи и прочими. Я не знаю, произнес он, но увидев, как разряды на моей ладони стали расти, быстро продолжил, я правда не знаю, в то время был только младшим посвященным, ритуал готовили другие. Мне только в общих чертах известно, что он должен был пробить закрытую кромку в зеленый мир. Я туда даже ни разу не успел сходить, прежде чем появилась стена. Это очень паршиво, спокойно констатировал я, хотя внутренне был несколько обескуражен, что моему собеседнику уже добрых 10 веков. Перед таким даже молодого отморозка играть как-то неловко. То, что кромку вы пробили, мне и так известно, как и то, что вы перестарались и вызвали неудовольствие у тех, кто был с другой стороны. Не у всех, слегка скривился он, наш дар тоже происходит оттуда. Одни не желали пускать к себе наших старших, но затем к нам пришли эвгелиты в человеческих телах и предложили бессмертие. Нас истребляли, за то, что мы сделали, отказавшихся было немного. Эвгелиты, переспросил я, так они себя сами назвали. Насекомые, мы стали частью их общности, сохраняя свои разумы. На какое-то время, проворчал он, если долго не менять тела, отбирая подходящие, то животное начало берет верх. Какая отвратительная история, проворчал уже я, мало было вам устроенной катастрофы, так потом вы вместо того, чтобы добропорядочно сдохнуть, решили связаться с таким дерьмом. Жить хотели, как и они, и сейчас хотим, с опаской ответил он, смотря на молнию. А я поймал себя на мысли, что как-то уж больно сильно он ее опасается для практически бессмертного существа. Ну, с тем уточнением, что такие, как мой собеседник, не соблюдая технику безопасности, могут утратить разум, что в общем-то и есть смерть личности. О том и спросил. Вас послушать, так вы не дохнете никогда, но что-то ты все бледнее. Уж не переборщили ли мы с вашими товарищами в прошлый раз? Я не знаю, что вы сделали, но они стали чистой частью общности, а потом начали быстро увядать в новых телах, ответил он. Насколько могу судить даже честно, хотя я не брат Вэй, да и неизвестно, насколько хорошо тысячелетнее существо может вешать лапшу на уши. Расскажи о эвгелитах. Что за твари, что за общность, на кой бес вы им вообще тогда понадобились? Запираться мужик не стал и начал свой рассказ. С общностью все было мутно, но она напоминала некий роевый разум, видимо, из-за этого трудно было подобрать человеческие определения, к тому же в личиночнике старались глубоко не погружаться в эту дрянь, чтоб не съехать с катушек. Поначалу прецеденты были, собственно, так большая часть их старших перестали существовать, исследователи и экспериментаторы фиговы. Сами эвгелиты, правда, представляли из себя насекомых, но, вероятно, проигравших естественный отбор плана природы, зато догадавшихся оттуда свалить в этот мир. Тут они, правда, не вызревали до высших стазов, оставаясь личинками, магия не та, как и насыщенность энергиями, но зато уже 1000 лет вполне успешно существовали не то как паразиты, не то как симбионты, потихоньку размножаясь. Элегантное решение, хотя и не очень красивое, впрочем, природа порой находит странные пути, особенно если ее представители наделены интеллектом, а общность явно наделена, хотя он довольно чужд людям, но при этом базируется в том числе и на мозгах своих независимых представителей, наделенных свободой воли. Рой, который уже не рой, вероятно, чистая концепция жесткой иерархической пирамиды привела их к поражению и взыскиванию любых способов не вымереть. В итоге отверженные из двух миров нашли друг друга и как-то поучаствовали в становлении нынешнего королевского дома Типцина.